Глава 51. Солдаты в спехе отступали. Некоторые ругались, но по лицу большинства из них можно было увидеть только замешательство. Они не были сильно ранены, не были в панике, как будто сами не понимали, что происходит. Большое мертвое море медленно покидало город, выливаясь из него, как вода. Впереди бежали скоростные зомби, которые настигали еще не успевших приблизиться солдат. Многие погибали, пытаясь отстреливаться от них, но такое спешное отступление разбило ряды союзников, и многие уже были за баррикадами, в то время как те бедняги только покинули город. Отчего они бегут? Фран, я посмотрел на девочку, которая как будто ждала, пока я заговорю. Остаешься здесь. В случае, если ситуация будет очень плохая, помоги отстрелить развитых, но не раскрывайся. Она послушно кивнула, ничего не сказав. Вы двое тоже тут. Война помогает только в самом крайнем случае. Дымовых шашек у нас нет. И Сида не раскрывается вообще. Если военных сомнут, сразу сообщите мне. А ты? Исида не Фран. Она тут же задала этот вопрос. Узнаю, что происходит. Слишком все сумбурно, не находите? Прежде чем принять решение, куда нам лезть или куда валить, нужно все понять. Вот только я нигде не видел командования. Они погибли или бежали? У меня даже промелькнула мысль, что на город специально зомби натравили, чтобы уменьшить количество ртов. Если это так, то все очень скверно. Интересно, мог ли этот генерал отдать такой приказ? Я носился как ветер, осматривая все готовящиеся к сражению посты, но никто ничего не понимал. Даже солдаты не знали, что происходит. Применяя анализ на каждом из них, я нигде не нашел более-менее сильного бойца. Не то, что сильного эвольвера. Черт. Чертыхнувшись, я бросил поиски на передовой и побежал в центр лагеря. Возможно, там я смогу найти ответ. У меня было очень плохое предчувствие. Уже почти добежав до самого внутреннего круга, я резко остановился. Рядом с ничем не примечаемым маленьким зданием справа от меня сидели на земле 5 человек. На вид простые обрыганы, отребья из трущоб. Вот только я так увлекся анализировать всех, что случайно использовал анализ и на них. Уровень 25. Боевая мощь 36. Ого! Неплохо так для простого нищего. Я бы даже сказал, очень хорошо. Немедля я тут же направился к ним. Войдя в здание, на глаза попались еще несколько людей, и все были не слабыми по меркам этого лагеря. По всем внешним показателям тут жили нищие. Раньше, до апокалипсиса, это здание было чем-то шикарным, но теперь нет. Теперь тут пахло трущобами. Я такое видел в каждом доме внешнего круга. Пройдясь по зданию, я думал, что что-то упускаю. И точно, дверь упустил. Большую и железную. Толкнув которую, я тут же услышал вой. «Бруйский! Тварь!» За дверью была лестница вниз. Войдя туда и закрыв за собой двери, я начал спускаться. Каменная винтовая лестница была очень старая. Ощущение, как будто спускаешься в подвалы древнего каменного замка. Атмосфера, как будто в подземельях этого замка были пыточные. «Тварь!» Снова раздался рев. Почти что зверя, а не человека. Наконец, достигнув конца лестницы, я увидел большой зал, как будто раньше это было винным погребом или чем-то похожим, вот только теперь это была тюрьма. В центре зала было несколько колонн, поддерживающих потолок, а к одной из них был прикован человек. Это был военный, одного взгляда на него было понятно, что он жесткий, как камень, и упрямый, как мул. Он был весь избит, но в глазах была такая ярость, что могла убить. Руки и ноги были закованы в колодки, сделанные из металла, до такого толстого, что, казалось, могли удержать даже демонов из ада, не то что людей. Напротив стенающего человека стоял парень, тоже в военной одежде, но на лице у него была улыбка. Он смотрел на закованного человека с наслаждением, как будто упивался триумфом. «Не кричите так, товарищ генерал!» — с улыбкой сказал улыбающийся человек. «Я вас слышу!» «О!» Я аж невольно охнул. «Как интересно!» «Мои люди!» — взревел генерал. «Всех их, тварь!» Это было необходимо. — ответил тот с улыбкой. «Знаете, вы очень плохой генерал. Из-за вашего просчета и поспешной атаки на Белгород погибло так много ваших людей. Более того, из-за вашей недальновидности, из-за вашей глупости прямо сейчас на этот лагерь идет огромное море зомби. Люди испугаются. Люди побегут, начнется паника. Столько людей может погибнуть, и все из-за вас. Слава богу, что рядом был я. Мы спасем людей и солдат, когда они будут в отчаянии. Мы освободим город от вашего влияния, а потом и казним вас публично. Только сделав это, все мы сможем зажить новой и лучшей жизнью». «Я все сделал правильно. Я собрал этих людей. Я дал им силу. Я дал им надежду. Я дал им еду. Я все это сделал. Я. Ты хочешь все забрать? Я воевал зомби. Я убивал людей. Я все делал для этого лагеря. За что ты всех их убил? Отвечай мне!» «Вы правы, генерал», — снова улыбнулся парень. «Вы убивали и зомби, и людей. Много людей. Так много, что я по сравнению с вами просто святой. Я ведь был с вами с самого начала, помните? Даже до того, как случился этот апокалипсис, я уже был вашим подчиненным, но вы вряд ли знали имена тех, кто находился под вами». Парень вздохнул, отошел от пленника и сел на пол. «Я ведь был в вашем подчинении. Моя жена тоже была. Она служила в санчасти. Ее вы точно помните, генерал, верно? Если скажете, что нет, то я вырву вам все ногти прямо сейчас». Я перевел взгляд на генерала, и в его глазах мелькнуло осознание. «Вот из-за чего», — сказал он. Сидящий напротив него парень снова улыбнулся и развел руки в стороны, пожав плечами.